Я сбита с толку. Надо ли объяснять ему, что он принял меня за кого-то другого, что я никогда в Москве не была? Но он уже в противоположном конце гостиной рассыпает, как цветы, улыбки и приветствия, обвораживая и очаровывая. Я застываю в своем кресле на виду всех. Я чувствую, что у меня не только смущенный, но и глупый и смешной вид. Я закрываю глаза, я тону, я гибну. И некого позвать на помощь. Но помощь неожиданно является в лице Лозинского. Он подходит ко мне своей неспешной, эластичной походкой, любезно и благосклонно улыбаясь. «Здравствуйте! Вы тоже выступаете сегодня?» «Я с удовольствием прослушаю еще раз вашу балладу о толченом стекле. С большим удовольствием. Наши бабушки, наверное, слушали Светлану Жуковского, как я вашу балладу. С таким же восхищением». У Лозинского ясный, полнозвучный голос. Он отчетливо произносит каждое слово. Мне кажется, что он умышленно говорит так громко, чтобы все слышали. Я понимаю, он хочет поддержать меня. Он добрый. И я, приободрившись, отвечаю: «Нет, Михаил Леонидович, я сегодня не выступаю». «Ну, это можно поправить. Мы вас во втором отделении выпустим сверх программы». Но меня снова охватывает смущение. «Нет-нет, я не могу, я не приготовилась». И он не настаивает. «Что ж, торопиться вам, слава богу, незачем. Еще успеете славы хлебнуть. Время терпит». И он произносит на прощание почтительно и веско: «Чик». Чик — придуманное им сокращение. Теперь мода на сокращение. «Надо идти в ногу с веком», — серьезно объясняет он недоумевающим. «Честь имею кланяться. Че и ка. Чик». Я не могу без смеха слышать этот с важной серьезностью произносимый им «чик». И уже по-новому сижу в своем кресле, почти смело. Теперь гостиная полна и шумит нарядным ульем. Блок стоит у окна. Его темное, усталое лицо повернуто в мою сторону. Он смотрит на меня своим тяжелым, усталым взглядом и вдруг кланяется мне. «Да, мне». Никакого сомнения, Блок узнал меня. Я сдержанно отвечаю на его поклон, но мое сердце прыгает в груди от восторга. С Блоком я познакомилась месяц тому назад во всемирной литературе. Но с кем это разговаривает Блок? Я не заметила, как пришел этот странный маленький человечек. Кто он такой? Неужели он тоже поэт? Он стоит ко мне спиной, я вижу его лысину, и по бокам ее, над левым и правым виском, две густо нафабренные пряди темных волос, закрученные наподобие рожек. Рожки, как у фавна или черта. Может быть, у него не только рожки, но и копытца? Но нет. Под полосатыми брюками ярко-зеленые носки и стоптанные лакированные туфли. Никаких копытец. Обыкновенные ножки. До меня доносится низкий глуховатый голос Блока. «Я боюсь за вас. Мне хочется оградить, защитить вас от этого страшного мира, Михаил Алексеевич». Я чувствую толчок в лоб. «Михаил Алексеевич? Ведь это Кузьмин, Михаил Алексеевич! Кому, кроме Кузьмина, Блок, нелюдимый Блок, мог бы сказать с такой нежной заботливостью: «Я боюсь за вас, мне хочется защитить вас от этого страшного мира»? Это он, Кузьмин, принц эстетов, законодатель мод, русский Брюммель. В помятой, закапанной визитке, в каком-то бархатном гоголевском жилете, в глазки и лапки. Должно быть, и все остальные 364